Глава 13. В Москву я возвращалась в приподнятом настроении, несмотря на хмурую погоду и дождь. Мне казалось, что ничто не может сбить меня с позитивной волны. А как иначе? Я вышла замуж по собственному желанию, и у меня была идеальная свадьба, что в моем случае выглядело чудом. После заветного согласна Яр подарил мне 3 дня нежности и кучу подарков, которые с трудом поместились в 5 чемоданов. Но мне были важны не платья и украшения, а именно его внимание. Я надолго запомню те часы, когда мы просто гуляли по пляжу, держась за руки. И то, как мы пили шампанское на брудершафт. Про часы в ванной и спальне уже не говорю. Муж умел удивлять и дарить море блаженства. Но все хорошее, увы, заканчивается, и вместо медового месяца мы возвращаемся обратно. Закатывать истерику я не стала, понимая, как Ярославу важна его империя. К тому же от его решений зависят сотни жизней. Муж пообещал через месяц подарить мне целых 5 дней там, где я захочу. Так что у меня есть время выбрать место нашего следующего отпуска. «Не грусти, родная. Обещаю, мои подарки тебе понравятся», — говорит Яр, помогая мне отцепить ремни. «Был же подарок. Ты придумал второй?» «Давно. Но я не знал, когда его доставят. А сейчас пришло сообщение, что все готово», — хитро говорит муж, протягивая мне руку. «Я так понимаю, ты не скажешь, что это за подарок?» «Нет, конечно. Но он тоже необычный. Ты ведь меня удивила, вот и я хочу». Звучит интригующе, и я принимаю руку. Мы покидаем самолет, а я посмеиваюсь, вспоминая подарок, который я сделала мужу. То, что он необычный, это слабо сказано. Ведь я притащила его на УЗИ. А что, идея сообщить мужу, что я не беременна, показалась мне шикарной. Вдруг он переживает. Лицо врача вытянулось от удивления, когда мы принялись бурно обниматься, увидев отрицательный результат. Похоже, мы стали первой парой в ее практике, которая так радовалась отсутствию ребенка. И я не была расстроена. Ведь я действительно не готова к детям. Я только встретила мужчину, с которым хочу провести жизнь. И мы лишь начинаем строить наше счастье. Дети будут, но пока мы хотим пожить друг для друга. Ярослав помогает мне залезть в машину, после чего устраивается рядом. Охрана бежит к своим авто, и мы трогаемся. «Мари, ты так и не надумала вернуться к учебе?» «Нет, я пока не поняла, чему себя посвятить». Говорю, прильнув к окну, за которым проносятся машины и улицы, и понимаю, что дома могу совсем зачахнуть от безделья. Мне нужно движение, но куда? «Родная, ну посмотри на меня». Муж разворачивает меня к себе и пристально смотрит в глаза. «Если тебя что-то тревожит, говори. Мы все обсуждаем, помнишь?» «Конечно, помню. Учитывая, что такие разговоры у нас не редкость». «Яр, я загнусь без работы. Мне нужно двигаться вперед, но я не вижу цели. Это меня пугает. Как насчет перепланировки дома или ремонта? Ты ведь не думаешь, что и дальше будешь жить в своей квартире? У нас есть дом, в котором тебе должно быть комфортно. Так что, если есть идеи, дерзай». «Ты серьезно?» «Да. Не хочу, чтобы ты чахла. Хотя, я надеюсь, мой подарок поможет не грустить, пока меня не будет рядом». «Ты купил мне собачку?» «А что, идея приобрести питомца у меня была. И я даже делилась ею с мужем. И, увидев довольные голубые глаза, понимаю, что попала в точку. Ты реально купил мне собачку?» «Не совсем, но близко. Знаешь, мой подарок в нашем духе. А вот теперь я боюсь, так как порой мы мыслим просто бесшабашно». «Ты ведь не приобрел крокодила?» Яр не отвечает, а лишь посмеиваясь отворачивается. «Я что, угадала? Мне не нужен крокодил!» «Родная, я приобрел не его, успокойся». Никита смеется вместе с мужем. «Неужели мой охранник в курсе?» «Никита, колись! Ты знаешь, что это за странный сюрприз? Руку даю на отсечение, что моя догадка верна. «Знаю, но не скажу. Хотя уверен, вам понравится. Свете вот понравилось». «Что?» «И подруга в курсе». «Стоп!» «Яр, ты сказал, что подарок прибыл недавно. Так откуда Света знает про него?» «Ее самолет уже приземлился». «Ну и, скажем так, она немного причастна к нему, ибо мой подарок пришлось разделить надвое. Теперь я совсем ничего не понимаю. Ты хочешь подарить мне половину крокодила? На сумочку?» Мужчина начинает хохотать и смотреть на меня, как на нечто удивительное. «Поражаюсь женскому мышлению. Как ты вообще пришла к такому выводу? Ты мужчина, тебе не понять». Усмехаюсь, задирая носик, а парни продолжают посмеиваться, но по-дружески. Муж приобнимает меня и дарит нежный поцелуй. «Обещаю, тебе понравится. К тому же у вас с подружкой теперь есть еще кое-что общее. Скучать вам не придется. В этом я и не сомневаюсь, учитывая, что Света решила начать планировать свадьбу, которая должна случиться в августе. И подружка невесты, конечно, назначила меня. А это значит, что уже скоро мы начнем выбирать место проведения торжества и все остальное. Судьба и правда любит издеваться. Свою свадьбу я не планировала, зато займусь чужой. Переделка дома, свадьба и странный подарок, который не даст мне скучать. Кажется, я зря волнуюсь о будущем. Хотя есть одна тема, которая меня беспокоит. Яр, зову мужа, который уже разговаривает по телефону, но, увидев мое серьезное лицо, извиняется и сбрасывает звонок. Мари, что такое? Скажи, а роман и заказ на меня все еще... Все закончилось. Он нас больше не потревожит. Сомневаюсь, что что-то может обрадовать меня еще сильнее. Пойман. Так я теперь свободна? Это точно? Да. Больше никаких неприятностей. Я ведь обещал. С радостью кидаюсь ему на грудь и чуть не плачу от счастья. С моих плеч падает каменная плита, а за спиной вырастают крылья. Все хорошо, Мари. Теперь тебе ничего не угрожает. Муж гладит меня по волосам и дает через слезы выпустить накопившееся во мне напряжение. Больше никаких взрывов и пуль, никакой охраны и запретов. Моя жизнь опять принадлежит мне. Неужели темная полоса отступила? Ура! Когда мы подъезжаем к дому, я окончательно успокаиваюсь. Ярослав, как джентльмен, помогает мне выбраться из машины, а потом подхватывает на руки и идёт к крыльцу под мой смех и аплодисменты. Я ведь должен перенести невесту через порог. «Ты это делал в отеле?» «Это не считается», — заявляет муж, и я слышу смех со спины. Оглядываюсь и вижу Глеба с Костей с цветами в руках. И почему это кажется мне странным? Но, поймав их улыбки, понимаю, что они не в обиде. «Парни, поздравляем! И да, мы злимся, что вы поженились без нас», заявляет Глеб, заходя с нами в дом и даря мне пышный букет розовых роз. «Не сердись, друг, это было сделано специально. Уж больно мне не нравится фраза «выскажитесь те, кто против этого брака». Костя, который заходит следом, начинает смеяться, но все же дарит мне букет белых роз. Смотрю, ты учишься на моих ошибках. А то. И про вас я не забыл. Обещаю отметить такое событие и с вами. Как насчет клуба? Завтра в 9, хором отвечают друзья. Да не сговорились. А вам не странно проводить мальчишник после свадьбы? Мария, ты не с нами? И на меня удивленно смотрят три пары глаз. Я думала, вы хотите одни. Глупости. Тогда договорились, завтра в 9. И все же не поверю, что вы приехали только ради этого. Парни переглядываются и настороженно смотрят на меня. Яр, я приехал по поводу дяди. Он ведь у тебя?